Глава третья. Убивец. Мы проехали версты 4 в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый. «Ну, спасибо, приятель. Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо». «Не на чем», — ответил он. «Ну как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный». «Отчаянно, это верно. А ты их знаешь?» «Костюшку знаю. Да его варвара, почитай, всякая собака знает. Купца тоже ранее примечал. А вот того, который остался, не видал будто. Видишь, ты понадеялся на Костюшку, остался. Да нет, Костюшка, брат, не того десятка. Завсегда убегет в первую голову. А этот смелый». Он помолчал. «Не бывало этого ранее, никогда не бывало», — заговорил он опять тихо, покачивая головой. «Костюшка его откуда не ты раздобыл?» — скликает воронья на мою голову, проклятый. «А почему они тебя так боятся?» «Боятся, верно это. Уложил я у них тут одного». Он остановил лошадей и повернулся на козлах. «Погляди», — сказал он. «Вон он, лог-то виднеется. Погляди, погляди». «Тут вот, в этом самом лагу, я этого человека убил». Мне показалось, что когда он высказал это признание, голос его дрожал. Мне показалось также, что я вижу в его глазах, слава освещенных отблеском востока, выражение глубокой тоски. Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом. Громадный камень. Точно поднятый палец торчал кверху. Чертов лог казался близехонько. На вершине холма нас обдавало предутренним ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку. Сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу. Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул. Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору. Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело поднимался и без слова помахивал правой рукой. Тройка как будто чуяла, хотя не могла видеть этих движений. Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем. На равном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней. «Тише, милый, тише, не бойся. Вот ведь лошадь», — повернулся он ко мне. «Бессловесная тварь, а тоже ведь понимает. Как на угор этот выехали, да оглянулись, не удержишь. Грех чует». «Не знаю», — сказал я. «Может, оно и так. Да только на этот раз ты ведь сам их погнал?» «Погнал нечто». «Ну, может, и впрямь погнал». «Эх, барин, кабы знал ты, что у меня на сердце-то». «Что ж, ты расскажи, так узнаю». Убивец потупился. «Ладно», — сказал он, помолчав, — «расскажу тебе». «Эх, милые, ступай, ступай, не бойся». Лошади застучали по мягкой дороге ровно, частым рысцой. «Видишь ты, было это давно. Но хоть и не очень давно, но до воды-то утекло много. Жизнь моя совсем по-иному пошла. Так вот, поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели, начальники. А тут и Бог вдобавок убил. Жена молодая да сынишка в одночасье померли. Родителей не было». Остался один одинешенек на свете. Ни у меня родных, ни у меня друга. Поп и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, и наконец того пошатился в вере. Старый ты пошатился, а новый еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо, разуму своему тоже не вовсе доверяю. И взяла меня от этих мыслей тоска. То есть такая тоска страшенная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить. Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко, все кинул. Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги пару, вырезал в тайге пасашок и пошел. Куда? Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю, полю спашу хозяину, а в другое к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц. И все смотрю, как люди живут, как Богу молятся, как веруют. Праведных людей искал. Что же, нашел? Как сказать тебе? Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого братец свое горе. Это верно. Но только все же плохо, братец, в нашей стороне люди Бога-то помнят. Сам тоже понимаешь, так ли бы жить-то надо, если по Божьему закону. Всяк о себе думает. Была бы мамона сыта. Ну, что еще? Который грабитель в кандалах закован идет. И тот не настоящий грабитель. Правду ли я говорю? Пожалуй. Ну и что же? Ну, еще пуще стал на миру тосковать. Вижу, что толку нету. Мечусь все равно, как в лесу. Теперь, конечно, маленькое понятие имею. Да и то. Ну, а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить. Это как же? А так, очень просто. Назвался бродягой и посадили. Вроде крест на себя наложил. Что ж, легче стало от этого? Какой тебе легче? Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков этот есть монастырь. Главное дело, без пользы всякой живут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность, самый скорый народ. А что по душе подумать, о Боге там? Это за большую редкость, даже еще смеются. Отчаянный самый народ. Вижу я, что по глупости своей не в надлежащее место попал. И объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое, да еще говорят. Как смело на себя самовольно этакое звание принять. Истомили в конец. Не знаю, что бы и было со мной, да вышел тут случай. И плохо мне от этого самого случая пришлось. Ну а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже. Прошел как-то по тюрьме говор. Безрукого, мол, покаянника опять во строк приведут. Слышу я разговоры эти. Кто говорит правда, другие спорятся, а мне признаться в ту пору ни к чему было. Ведут так ведут. Мало ли каждый день приводят. Пришли это из города арестантики, говорят. Верно, под строгим конвоем безрукого водят. К вечеру беспременно во строк. Шпанка на двор повалила, любопытно. Вышел я погулять тоже. Не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски. Все бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался я безруком, забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю, ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается длинная. Идет сам пошатывается, ноги не держит. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним. И еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло. Господи, думаю, что только делают? Неужели же человека этак водить подобает? Будто тигру какую. Иди бы еще богатырь какой. А то ведь старичок ничтожный. Неделя до смерти ему. Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору. Кузнеца позвали ковать вручные ножные кандалы накрепко. Взял старик железо, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай», — говорит кузнецу. Потом наручни покрестил, сам руки продел. «Сподоби», — говорит Господи, — «покаяние ради». Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая воспоминания, рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять. «Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю, за сердце взял. Удивительное дело. После-то я его хорошо узнал. Чистый дьявол, прости Господь. Самуститель и враг. А как мог из себя святого представить? Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится. Другой человек тогда был, да и только. Да ведь и не я один. Поверишь ли, шпанка тюремная, и та притихла. Смотрят, все молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли. А другие даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело. Но аж меня он прям руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости. Вроде оглашенного. И взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже и не разговаривал. Я никому и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей. Точно вот мухи жужжат. Что не надумаю, все про себя. Худо ли, хорошо ли, ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому секретную пробраться. Подошел случай, сунул часовому по пятаку, они и пропустили. А потом и так стали пускать даром. Глянул я к нему в оконце, вижу, ходит старик по камере. Железо за ним волочится. Да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям. Что надо? Ничего, говорю, не надо. А так, навестить пришел. Чай одному-то скучно. Не один я здесь, отвечает, а с Богом. С Богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад. Я стою перед ним. Дурак дураком, он даже удивляется. Посмотрит на меня и покачает головой. Раз как-то и говорит. Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть. Отошел я маленько. Он глаз-то к дырке приставил, смотрел-смотрел и говорит. Что ты за человек за такой, сказывайся. Чего сказываться-то, отвечаю ему. Самый потерянный человек, больше ничего. А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь? Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно. Подумал он немножко, а потом опять говорит. Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли? Как же мне, говорю, отсюда выйти? Я тебя научу, говорит. И точно. Так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого он мне указал. Сказал ему слово. К утру назад, признаться, как стал подходить к острогу, к самой зорьке, стало у меня сердце загораться. Что, думаю, мне за него в петлю лезть? Взять да уйти. А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит. Хлеба стоят, наливаются. За речкой лесок шумит маленько. Приволье. А назад оглянешься, острог стоит, точно сыч насупившись. Да еще ночью-то. Дело, конечно, сонное. А вспомнишь, как тут зарей день колесом завертится. Просто беда. Сердце не терпит. Так вот и подмывает уйти по дороге на простор. Да на волюшку. Однако вспомнил про старика своего. Неужто, думал, я его обману? Лег на траву в землю, уткнулся, полежал маленечко. Потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не глянул. Подошел поближе, поднял глаза. А в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит, да на меня из-за решетки смотрит. Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он, но говорит, спасибо тебе, дитятка, сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, спрашивает, после, на волю-то, небось, крепко хочется? А сам смеется. Так, говорю, хочется смерть. То-то говорит. А за что ты сюда попал? За какое качество? Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего. Покачал он тут головой. Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе, да Бог дал силу, и года твои, можно сказать, уже не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут. Что толку? На миру, брат, грех. На миру и спасение. Греха, отвечаю, много. А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то? А каешься ли? Горько мне, говорю. Горько. А о чем и сам не знаешь? Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни. Без греха один Бог. А человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе. А грех на миру. не согрешишь и не покаешься, а не покаешься, не спасешься. Понял ли? А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал, какая есть моя жизнь. Все люди как люди, а я точно и не живу на свете. Все равно как трава в поле, или бы лисина таежная. Ни себе, ни другим. И это говорю верно. На миру хоть и без греха жить, так по крайности жить, чем это-то мается. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят. Ну, говорит старик, это уж мое дело. Молился я о тебе. Дано мне извести из темницы душу твою. Обещаешь ли меня слушаться? Укажу тебе путь к покаянию. Обещаю, говорю. И клянешься? И клянусь. Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною. В огонь прикажи, в огонь пойду. А в воду? Так в воду. Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить. Ты, мол, зачем это с безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится. Руку-то ему купец на разбое пулей прострелил. Да я слушать не стал, тем более, что и говорил-то он в хмелю, а я пьянок страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился. «Пропадай, — говорит дурья голова. А надо сказать, справедливый был человек, хоть и пьяница. В скорости безруком облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанта приставать, шутки шутить. Он хоть бы те слова в ответ. Поведет только глазами, то тут самое отчаянное пишет. Нехорошо смотрел. Ну, а я еще через малое время и совсем освободился. Гулял я раз летнее дело по двору. Смотрю, заседатель в контору прошел. Потом провели к нему Безрукова. Не прошло полчаса, выходит Безрукий заседателем на крыльцо. В своей одежде, как есть, на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а, между прочим, вины за ним не имеется. Жалко мне признаться стало, тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манил к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а без руки-то и говорит. Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету. А как тебя звать-то, спрашивает заседатель. Федором, мол, зовут, Сириным. А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтобы на передки ни в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажется, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его. Ну вот и отлично, говорит Безрукий. А ты, парень, отозвал меня к сторонке, как ослабонишься, ступай на Кильдивскую заимку. Спроси там хозяина, Ивана Захарова. Я ему о тебе поговорю, дитятка. Да клятву-то помни. И ушли они. А через неделю точно и меня на волю отпустили. Вышел я из-за строгой и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня без рук и прислал. Знаю, говорит, сказывал тебе старик. Что ж, становись пока в работнике ко мне, там увидим. А сам-то, мол, без рук, где же находится? В отлучке, говорит, по делам он все ездит. Никак, скоро будет. Вот и стал я жить на заимке. Работником, не работником. Так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник. Я четвертый. Ну, баба еще. Да без рук и наезжал. Хозяева люди строгие, староверы, закон соблюдают. Табаку, водки, ни-ни. А работник Кузьма, тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть бывало колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А без рук кого-то пуще всех боялся. Издали бывало завидит, тотчас бегом в тайгу и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут, не откликается. Пойдет к нему сам без рукой. Слово скажет, он и идет за ним, как овечка. И все опять справляет, как надо. Наезжал без рук и на заимку-то нечасто. И со мной, почитай, что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином, да на меня смотрит, как я работаю. А подойдешь к нему? Все, некогда. Погоди, говорит дитятка, уже на заимку перееду, тогда поговорим. Теперь не досуг. А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли. Пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особливо ночью. Но да мне без работы-то еще того хуже. Пуще дума одолевает, места себе не найду. Прошло никак, недель 5, как я из тюрьмы вышел. Проезжаю раз вечером с мельницы. Гляжу, народу у нас в избе много. Распрек коня, только хочу на крылец идти, хозяин мне навстречу. Не ходи, говорит, погоди, малость, сам позову. Да слышь, не ходи, я тебе говорю. Что же, думаю, себе за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено, не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю. Станет народ расходиться, как бы кто ни унес. Пошел мимо окон. Да как-то и глянул в избу. Вижу, полна изба народу. За столом заседатель сидит. Водка перед ним, закуска, перо, бумага. Следствие одним словом. А в стороне-то на лавке, безрукой сидит. Ах ты, Господи! Точно меня обухом по голове шибануло. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли. И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу. Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке. Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда, мне кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит. А сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве дрожу весь. Господи! Долго ли, коротко ли сидел, только слышу, кто-то идет из тайги, тропочкой мимо. В белом пиджаке, фуражке, палочкой помахивает. Писарь. В верстах в 4 жил. Прошел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну. Что будет? Писарь вошел в дверь и снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукова и говорит ему. «Здравствуй, Иван Алексеевич». Безрука его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул, да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот уже, порядочно выпивший, смотрит на него мутными глазами точно с просонья. Поздоровались. Заседатель спрашивает. «Знаете вы этого человека?» Сам Безрукова пальцем тычет. Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся. «Нет, — говорит, — не видывал будто». «Что такое, — думаю, — за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает». Потом заседатель опять. «Это не Иван Алексеев, здешний житель по прозванию Безрукой?» «Нет, — отвечает писарь, — не он». Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном, дивлюсь только. По бумаге выходит, что сам и этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев, что его соседи, а также и писарь, не признают за таковое лицо, а сам он именует себя Иваном Ивановым и пашпорт кажет. Вот ведь удивительное дело. Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай. Все эти понятые у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу. Кончили это дело, понятых отпустили. Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, — говорит тебе старик, — беспременно месяца на 3 уехать надо. А не уедешь, смотри, на меня не пеняй. Ну, лошадей мне давайте». Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу. С мыслями не могу собраться. Слышу, проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал. В доме все улеглись, огни погасли. Стал было и я дремать. Да вдруг это слышу опять. Динь-динь-динь. Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-притихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услыхали. Огонь сдули, Тройка на двор въехала, знакомый ямщик проезжающих привез, значит, по дружбе. Мы к нему возили, он к нам. Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то, ночью редко меня посылали, больше сам хозяин, либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу, без рук и с хозяином тихонько под навесом разговаривают. Ну, как же быть, старик-то говорит. Да где ж Кузьма? То-то вот, хозяин отвечает. Иван заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его слышь нету. Дурак парень этот. Совсем, кажется, ума решился. Ну, а Федор? Старик опять спрашивает, это уж про меня. Федор, мол, вечер с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил. Хорошо, говорит, надо быть спать завалился, ничего не видал. Надо полагать, ничего, прям на силовал ушел. Ну ладно, пустить его, видно, сегодня в дело. Ладно ли будет, говорит Сагаров. Ничего, ладно, парень этот простой, а сила в нем чудесная. И меня слушает, кругом пальцы его оберну. И то сказать, я ведь в самом деле теперь еще на полгода еду. Парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется. Все же будто сомнительный человек, говорит Захаров. Не по уму он мне что-то. Даром, что дурачком глядит. Ну-ну, старик отвечает. Знаю я его. Простой парень. Нам этаких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего ни напрокудил. Стали меня окликать. Федор, а Федор? А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. Вставай, Федорушка, говорит. Да такого ласково. Ты, спрашивает, спал ли? Спал, говорю. Ну, говорит, дитятка, вставай, запрягай коней, с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся? Помню, говорю. А у самого-то зубы щелкают, дрожь по телу идет, холод. Может, говорит старик, подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. Пока запрягай-ка проворней, проезжающий торопится. Вытащил я из-под навеса телегу, захомутал коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится. И все думаю, не сонное ли, мол, это все видение. В голове суета какая-то, а мыслей нету. Без рук я гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одной рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько. Конь пошел со двора. Запрек я коренную, вышел за ворота, гляжу. Без рук и рысцой уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало. Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали. Барни молодая, да трое ребят. Мало-мало меньше. Старшему-то 4 годика, а младшей самой девочке 2 года, не более. И куда только, думаю, тебе, горемычное, якое место ехать доводится, да еще одно и без мужа. Барынь-то тихая, приветная, посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает, какие места, нет ли шалостей? Не слыхивал, говорю, а сам думаю, ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедно, не бояться, кладись немного, богато едет, да еще с ребятами, материнское сердце вещун, тоже, видно, неволюшка гонит. Ну, сели, поехали. До свету еще 2 часа оставалось. Выехали на дорогу. С версту так проехали, гляжу. Пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь. Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня. Сам лохами своими трясет, смеется про себя. Фу ты, окаянная сила, у меня и то кошки по сердцу скребнули. А барыня моя, гляжу, ни жива, ни мертва. Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы, плачет. Боюсь, я, говорит, всех вас боюсь. Что ты, говорю, Христос с тобой, милая, или я душегуб какой? Да вы по что же ночевать-то не остались? Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал, к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку. У старика-то, говорит барыня, пуще всех глаза нехорошие. Ах ты, Господи, думаю, что мне теперь еще с нею делать? Убивается бедная. Что ж, говорю теперь еще, как будете? Назад ли вернетесь или дальше поедем? Хожу я вокруг ее, не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и локоть этот недалече, с проселка на него, Уезжать приходилось мимо камня. Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась. «Ну, садись, — говорит, — поезжай. Не вернусь я назад, там страшнее. С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе». «Теперь и это, братец. Люди меня боятся. Убивцем зовут. А тогда я все одно как младенец был. Печати этой Каиновой на мне еще не было. Повеселел я с нею. Сел на козла. Давай, — говорит моя барыня, — станем разговаривать. Спрашивает про меня и про себя рассказывает. Едет к мужу. Сосланный муж у нее из богатых. А ты, — говорит, — у этих хозяев давно ли живешь? В услужении ли? Как ли?» «В услужении, — говорю, — недавно нанялся». «Что, мол, за люди?» «Люди, — говорю, — ничего. А впрочем, кто их знает? Строгие, водки не пьют, табаку не курят. Это, — говорит, — пустяки одни, не в этом дело. А как же, — говорю, — жить-то надо? Вижу я, она хоть баба, да с толком. Не скажет ли мне ничего путного? Ты, — спрашивает, — грамотный ли?» «Маленечко, — мол, — учился. Какая, — говорит, — большая заповедь в Евангелии?» «Большая, — мол, — заповедь — любовь. Но верно. А еще сказано, больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя. Вот тут и весь закон. А еще ум, — говорит, — нужен, значит, рассудить, где польза, а где пользы нету. А персты эти, да табак там, это одна наружность». «Ну, правда твоя, — отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил. Ну, разговариваем этак. Едем себе не торопясь. К тайге подъехали к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая. Паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребята проснулись, продрали глазенки, наглядят. Ночь ночью. Лес это шумит. Звезды на небе. Луна только перед светом поднимается. Ребятам-то и любо. Известное дело. Не в смысле. Ну, только братец въехали в тайгу. Меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу, впереди по тропочке ровно бы кто-то на вершину бежит. Явственно-то не видно, а так кажет, будто серый конек безрукого. И топоток слышно. Упало у меня сердце. Что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнила ранее. Не к добру. Задумался я. Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал. Как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет по телу. Примолк я. Думать ничего не думаю и не слышу ничего. Барыня моя слово другое скажет, я все молчу. Стихла и она, бедная, сидит. Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать, чернее ночи. Сижу сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к камню этому. Я не правлю. Подъезжаем, так и есть. Стоит на дороге серый конек. Старик на нем сидит. Глаза у него, веришь ли Богу, как угли. Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. Федор, старик говорит, сойди-ка на землю. Сошел я с козел, послушался его. Он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройки поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою, как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошевке. Гляжу, в руке у меня топор. Иду за ним. И слов у меня, супротив его душегуба, нету. И сил моих нету противиться. «Согреши, — говорит, — познаешь сладость покаяния». Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошевушке. Он стал обок. «Начинай, — говорит, — сначала бабу-то по лбу». Гляну я тут в кошевку. Господи боже, барынь-то моя сидит, как голубка ушибленная. Ребята к руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось. Ребятки тоже проснулись, глядят точно пташки. Понимают ли, нет ли. И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор. А самому страшно, сердце закипает. Посмотрел я на Безрукова. Дрогнул он. Понял. Посмотрел в другой раз. Глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулся.